Глава 44. Больно. Трамвай оказался набит битком. Ни одного сидячего места. У дверей и в проходе пассажиры стояли, прижавшись друг к другу вплотную. Его притиснуло к девице в красной майке без рукавов. Она высоко подняла руку, вцепившись в петлю на металлической штанге. Волосы под мышками завивались и были влажными от пота. Он посмотрел ей в лицо. Под глазами она нарисовала некрасивую желтую полосу. Волосы обесцвечены, но темные корни выдают их истинный цвет. На повороте он заглядывал в вырез ее майки, в котором виднелись две маленькие грудки с огромными раздутыми сосками. Он невольно вспомнил ту, другую девушку, и как она билась и дергалась под ним, все слабее и слабее, как пойманная рыба на дне лодки. Он посильнее придавил ее коленом, и она, наконец, затихла. Какой-то звук. Он вздрогнул, заметив, как смотрит на него крашеная блондинка. Наверное, звук издал он. Он кашлянул и отвернулся, чтобы его не запомнили. Снаружи оказалось так же жарко, как и в трамвае. И даже еще жарче. Только не так душно. Дышалось легче. Стоя на тротуаре и глядя трамваю вслед, он вновь почувствовал на себе взгляд блондинки. Вот почему всегда нужно учитывать непредвиденные обстоятельства. Например, выходить из трамвая на две остановки раньше. В такие дни, как сегодня, горожане спешат насладиться чудесной погодой. Зато старики в жару предпочитают посидеть в теньке. Первый раз, проходя мимо, он попытался заглянуть в приемную. Ему показалось, что там почти никого нет. Он прошел один перекресток, потом другой, чувствуя, как учащается дыхание. По спине пробежали мурашки. Он остановился, вытянул руку с растопыренными пальцами. Нет, не дрожит. Просто он напряжен. Напряжение — хороший признак. Совсем скоро, через полчаса, ему придется проявить самообладание. Операция, которая ему предстоит, будет самой легкой из всех и одновременно самой сложной. Впервые у него засосало под ложечкой от предвкушения. Он точно знал, что исходом операции будет смерть. На следующем перекрестке он повернул налево и прошел еще один квартал. Потом снова повернул налево и направился назад к дому престарелых. Сигри Хеугом торопливо прошла к двери, что находилась слева. Гуннар странно последовал за ней. Они очутились в столовой, обставленной в традиционном норвежском стиле, буфет у стены, посередине большой обеденный стол с 8 стульями. У следующей двери она остановилась и обернулась с удивленным видом. — Вы что же, идете за мной? Гуннар странно кивнул. — Ясно. Она направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. На полпути притормозила и посмотрела на него сверху вниз. На белой стене над ее головой висела картина. Современный пейзаж, написанный в ярких синих и желтых мазках. Небо. То, что он сделал точно не ради меня. Его заботят только он сам и его потребности. По-вашему, он ее изнасиловал? Он? Она хмыкнула. «Нет, что вы! Он ни за что не поступит так банально. Его действия пронизаны единственной целью — избежать скандала, который неизбежно возникнет после того, как я дам показания в суде». «Скандала?» — удивился Гуннар странно. «Какого скандала? Ведь ваш муж не был вашим соучастником». Она покровительственно улыбнулась. «Вы неправильно меня поняли, умник. Он боится не наказания, которое ждет меня за то, что я сделала с Хелене. Он боится наказания за свои поступки. Боится, что на суде всплывет правда о нем, что я расскажу, как он полжизни издевался надо мной». Заметив непонимающее выражение на лице Гуннар Странны, она в отчаянии тряхнула головой. «Ну что, дошло до вас, наконец? Эрик не тот, за кого его все принимают. Он настоящее животное». Услышав последнее слово, Гуннар Странна недоверчиво поморщился. Сигри сделала шаг вниз. Он поднялся на одну ступеньку ей навстречу. Она крепко ухватилась за перила. «Презирайте меня», — прошептала она. «Смейтесь надо мной. Вы ведь не знаете, что чувствуешь, когда лежишь на кровати голая, связанная по рукам и ногам, а в соседней комнате спит ребенок? Вы не знаете, что значит служить денно и ношно человеку, который получает удовольствие, причиняя вам боль, а потом нужно одеваться и сопровождать своего мучителя на ужин в какой-нибудь великосветский клуб, выбирая такие платья, под которыми не видно синяков и ссадин? При людях нужно улыбаться и шептать нежности в ухо того же человека, чтобы не привлекать к себе внимания и сохранять видимость благородства его облика. Что? Трудно? Вашего скудного умишки на такое не хватит. И все же подумайте, каково мне жилось все эти годы? Я вынуждена была присмыкаться перед этим недостойным существом, потому что когда-то по глупости рассказала ему о самой большой ошибке в своей жизни, о единственной ошибке. «Почему вы от него не ушли?» «Вы еще спрашиваете?» Гуннар странно протянул к ней руки. «Он угрожал вас выдать? Угрожал пойти в полицию и рассказать, что ему известно об убийстве Хелены Локкарт?» «Уже теплее, умник!» «Значит, выходит, он убил бедную девушку, чтобы...» Гуннар странно задумался, выбирая нужное слово. «Чтобы сохранить тайну?» «Он задушил Катрине, чтобы никто не узнал, кто убил ее мать. Как только станет известно, кто убил Хелене, он утратит свою власть надо мной и уже не помешает мне рассказать, что он со мной вытворял». «Помогите мне его схватить», — попросил Гуннар странно. Сигри Хеугам покачала головой. «Нет, вы меня ни на что не уговорите», — обреченно произнесла она. «Гуннар странно, давайте будем честными друг с другом. У вас ведь практически нет улик». «Вы правы», — согласился Гуннар странно. «Улик у меня нет и не будет, если вы мне не поможете». Она расхохоталась. «Господи, спаси! Почему я должна вам помогать?» Гуннар странно отмолчался. Сигри Хеугум метнула на него презрительный взгляд. «Потому что так больше продолжаться не может», — ответил, наконец, Гуннар странно. Она снова расхохоталась, холодно и грубо. «Да неужели?» Вытянув губы, она передразнила его. «Так больше продолжаться не может!» Она сделала еще шаг вниз. «А вы подумали, что я больше 20 лет живу с окровавленными руками? Вам не приходило в голову, что наконец сбылось то, о чем я мечтала 20 лет? Наконец-то у меня появилась власть над ним! Наконец, наконец, наконец, сила на моей стороне!» «Неужели вы в самом деле этого хотите?» «Ничего на свете я не хочу больше!» — закричала Сигри. Она наклонилась вперед, тяжело дыша. Волосы ее растрепались, лицо, на котором ненависть и ярость прорезали глубокие морщины, как будто постарело на много лет. На губах выступила пена. «Тогда помогите мне не ради себя!» — взмолился Гуннар странно. «Ради нее. Возможно, вам представилась возможность хоть что-то исправить. Вам ведь и этого хотелось, да?» Вам хотелось справедливости для Катрины?» Сигри глубоко вздохнула, как будто сдерживая очередную вспышку, закрыла глаза и решительно покачала головой. «Нет так нет», — сказал Гуннар странно. «И тем не менее вам придется пойти со мной». Когда она, наконец, открыла глаза, в них стояли слезы. «Существует срок давности». Она развернулась и снова принялась подниматься по лестнице. Гуннар странно шел за ней по пятам. «Это мы еще посмотрим», — сказал он ей в спину. «К счастью, не я решаю, есть ли срок давности для таких преступлений, как убийство Хелены Локкарт». Она резко остановилась. «Я полицейский, а не судья», — продолжал Гуннар странно. «Но, надеюсь, вы не станете оказывать сопротивление при аресте. Тогда мы оба окажемся в неудобном положении». Он криво усмехнулся. «Нет, конечно», — удивленно ответила она, проводя рукой по платью, как будто стряхивала с себя что-то неприятное. «Мы взрослые люди». Она схватилась за дверную ручку. «Мне нужно переодеться. Чего вы от меня хотели?» «Позвоните ему и скажите, что вы побывали в доме престарелых в воскресенье». «Сказать, что я была у Рейдера? Навещала его?» «Да». «И больше ничего?» Гуннар странно закашлялся, глядя ей в лицо. Она улыбалась. «В чем дело?» «Да мне просто смешно», — ответила она. «Я уже все ему сказала». «Вы сказали ему?» «Когда?» Гуннар странно дернулся, подбежал к ней. Его губы дрожали. «Хватит блефовать! Когда вы ему сказали?» «Сегодня рано утром». «Вы лжете!» Она покачала головой. «Я столько лгала самой себе, что больше не могу». «Но почему именно сегодня?» «Потому что сегодня я...» Она вздохнула и снова закрыла глаза. «Сегодня, когда я проснулась...» Она запнулась. «Что сегодня?» Гуннар странно не сводил с нее глаз. «О чем вы?» Равнодушно улыбнувшись, Сигри ответила. «С чего вы взяли, что поймете, если я честно отвечу на ваш вопрос?» Инспектор уже выхватывал из кармана мобильный. Он покосился на нее с озабоченным видом, потом прижал трубку к уху. «Никуда не уходите!» Тихо велел он, с нетерпением дожидаясь, когда ответит Фрелик. И еще тише добавил. «Вы, конечно, понимаете, что поступили безрассудно, рассказав ему о визите к Буэнгу?» «Я уже ничего не понимаю». «Надеюсь, еще не поздно», — ответил Гуннар странно и выругался. «Где у вас зубная щетка и туалетные принадлежности?» «В ванной?» «Пошли туда». Следом за ней он прошел по коридору, не отнимая мобильного от уха. Он следил за каждым ее шагом. Что-то подсказывало ему, эту женщину нельзя оставлять одну. Ни на секунду.